Утром Инна доехала до работы на такси. Время до начала рабочего дня еще оставалось, и прежде чем подняться к себе в офис, она решила зайти на парковку, проверить машину. Если она так и не заведется, нужно будет вызвать парня из автомастерской. Инна на лифте спустилась на подземный этаж, прошла мимо охранника. Он узнал ее, кивнул. И, преодолев извилистый бетонный коридор, свернула к своей секции. Лампа над входом не горела. Инна почувствовала неприятный холодок. Во всех западных детективах на подземных парковках орудуют маньяки и обычные убийцы. Но здесь-то ничего подобного не может быть. Вон же сидит охранник, да и камеры всюду установлены. И все же как-то неприятно. Инна вошла в полутьму гаражной секции, достала из кармана брелок сигнализации. Ее машина одиноко стояла на своем обычном месте. Такая нарядная, такая аккуратная, ухоженная. Удивительно похожая на хозяйку. Инна нажала кнопку, машина приветливо пискнула, подмигнула фарами. «Привет, как поживаешь?» «Привет, девочка», — ответила Инна. Когда никто ее не видел, она любила разговаривать с машиной. Кроме того, ей стало не так одиноко. Она протянула руку к дверце. И вдруг из темноты за машиной выскользнула стремительная гибкая тень. Сутулый мужчина в темной куртке с опущенным на самое лицо капюшоном. Инна вздрогнула, попятилась, но тут же взяла себя в руки. Она хотела крикнуть, позвать на помощь, но решила, что незачем показывать слабость. Незачем выставлять себя в жалком и беспомощном виде. Вполне можно обойтись собственными силами. И проговорила, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Не дури, ты не понимаешь, куда зашел. Здесь всюду камеры, и охрана рядом. Убирайся, пока я их не позвала». «Это ты не понимаешь», — прошипел незнакомец и схватил ее за плечо. Инна взглянула на его лицо, но под капюшоном была тьма, в которой светились только белёсые глаза. И от вида этих глаз ей стало по-настоящему страшно. Инна скосила глаза наверх, туда, где стояла камера наблюдения. Охранник должен увидеть, что здесь происходит, должен прийти ей на помощь. Но, приглядевшись к камере, она заметила, что сигнальная лампочка под ней погасла. А в следующую секунду разглядела болтающийся под камерой перерезанный провод. Паршиво. Этот козел, прежде чем напасть на нее, обрезал питание камеры. «Тебе нужны деньги?» — проговорила она вполголоса. «Тебе нужны деньги на дозу?» Эти страшные глаза. Он явно наркоман, а наркоманы очень опасны. Они ничего не боятся и готовы убить ради ничтожной суммы, только бы наскрести на очередную дозу. И как хитер. Вот ведь догадался испортить камеру. «Деньги?» — переспросил он каким-то странным тоном, как будто услышал незнакомое слово. «Нет, мне не нужны твои деньги. За кого ты меня приняла?» «За того, кто ты есть, за жалкого наркошу», — подумала Инна без прежней уверенности. «За жалкого, но очень опасного наркошу, хитрого и опасного». «Я не наркоман», — прошепел он, как будто прочитал ее мысли. «Мне не нужны твои деньги». «А что тогда тебе нужно?» «Ты знаешь что?» «Пока не знаю, но если ты мне скажешь...» Инна разговаривала с грабителем, заговаривала его, как давным-давно заговаривали больные зубы. Она хотела отвлечь его от того, что собиралась делать. Тем временем левой рукой нашарила в кармане баллончик, осторожно вытащила его, хотела направить в лицо грабителя. Но он неуловимым молниеносным движением перехватил ее руку, сжал со страшной силой. Инна охнула от боли, выпустила баллончик. «Не пытайся со мной играть», — прошипел грабитель. «Лучше отдай мне его». И тут Инна вспомнила, где она видела этого человека. Вчера в метро, когда там кто-то упал под поезд. Тогда в толпе мелькнул этот же сутулый силуэт, этот же опущенный на глаза капюшон, эти же белёсые глаза. «Отдай мне его», — повторил грабитель. Инна поняла, что больше нельзя тянуть, что нужно звать на помощь, пока еще не поздно, и открыла рот, чтобы закричать во все горло, изо всех сил. Но не успела издать ни звука. Рука незнакомца схватила ее за горло, сильно сжала. Инна почувствовала в горле жгучую боль, в глазах потемнело. Он слегка разжал руку. Инна вдохнула, тяжело, мучительно, с хрипом, но все же вдохнула. В глазах прояснилось. А он прошептал. «Отдай мне его, отдай, или тебе будет очень плохо». «Куда уж хуже», — подумала Инна. И вдруг она поняла, что нужно этому страшному человеку. Она вспомнила, как нашла у себя в сумке небольшой тяжелый сверток в красном шелке. Бронзовый колокольчик с выгравированными по ободку иероглифами. Вспомнила, как случайно задела этот колокольчик, и как он зазвенел нежно и мелодично. Вспомнила, как от этого звона мир вокруг нее преобразился, наполнился нежным звучанием и чудесным ароматом. Словно внезапно во всем мире наступила весна. Вспомнила, как от этого звона запела ее душа. Да, поняла она, этому человеку не нужны ее деньги. Ему нужен колокольчик. Но она не может отдать его, не может расстаться с ним. Вспомнив о бронзовом колокольчике, Инна словно услышала нежный переливчатый звон. Этот звон зазвучал в ее душе, как тогда, первый раз. И так же, как тогда, придал ей свежие силы, придал новый смысл ее существованию. Она не сдастся, не опустит руки. И она не отдаст колокольчик этому страшному человеку. Ни за что не отдаст. Но что делать? Злоумышленник гораздо сильнее ее. Ей с ним не справиться. Но можно его перехитрить. Она слабее, но саму свою слабость можно превратить в силу. Поверх плеча страшного человека она оглядела бетонный отсек парковки и увидела оборванный провод видеокамеры, а рядом на цементном полу — лужу. Инна покачнулась и едва слышно прохрипела: «Я отдам его тебе, только отпусти, я задыхаюсь, умираю. Дай мне перевести дыхание». Белёсые глаза под капюшоном вспыхнули торжеством. Злодей ослабил хватку. Он понял, что жертва сдалась, утратила волю к сопротивлению. Теперь с ней можно делать все, что угодно. Она полностью в его руках. Инна глубоко вдохнула, опустила голову, как будто пытаясь справиться с головокружением. «Я жду», — прошипел злодей. «Отдай мне его». «Сейчас», — с трудом проговорила Инна и вдруг резко отступила назад, собрала все силы и толкнула злодея в грудь. От неожиданности он потерял равновесие, покачнулся и отступил на два шага. При этом ноги его оказались в луже. Инна воспользовалась его замешательством, метнулась в сторону, схватила болтающийся провод и ткнула его конец в ту же лужу. Посыпался сноп ярких оранжевых искр, запахло озоном. Но этот предгрозовой запах перебил запах горелой изоляции. А человек в капюшоне выгнулся дугой. Упал на цементный пол и забился в конвульсиях. На губах его выступила пена. Впрочем, Инна этого уже не видела. Не теряя ни секунды, не разбирая дороги, она выбежала из бетонного бокса и стремглав бросилась к выходу. И едва не попала под колеса автомобиля. Резко взвизгнули тормоза. «Ты что, с ума сошла?» Из машины выскочил Глеб Кочетов. Глаза его были расширены от ужаса, лицо перекошено, на щеках красные пятна. «Ты? Это ты? Ты мне прямо под колеса кинулась. А что, если бы я не успел затормозить?» «Глеб, Глебушка!» «Как хорошо, что ты вовремя появился!» — забормотала Инна, обнимая Кочетова. «Ты меня спас!» «Да что с тобой?» В его голосе звучали удивление и растерянность. Он осторожно отстранился от нее, оглядел опасливо и недоверчиво. «Ты представляешь, что было бы, если бы я не успел затормозить? Меня бы посадили!» «Ты меня спас!» — повторила Инна и истерически рассмеялась, когда до нее дошли его слова. «Нет, ну что же это за человек?» Его женщина благодарит со слезами на глазах, а он боится, чтобы не посадили. Нет, он неисправим. «Спас?» — переспросил он, подозрительно разглядывая ее. «От чего я тебя спас?» «От кого?» — поправила его Инна. «На меня напал какой-то наркоман, если бы не ты». «Наркоман?» — недоверчиво переспросил Кочетов. «Не может быть. Как он сюда попал? Кто его пустил? Здесь же охрана. Тебе не померещилось?» «Какое там?» Инна опасливо обернулась на свой бокс. «Ты же видишь, в каком я виде. Я от него чудом отбилась, но он еще там. Можешь сам посмотреть». «Сам?» Глеб испуганно попятился, но тут же приосанился и проговорил. «У нас же на это есть охрана. Каждый должен заниматься своим делом. Подожди здесь, я позову охранника. Я вернусь буквально через 5 минут». «Ну уж нет, я тут ни за что одна не останусь». Вместе с Кочетовым они вернулись к будке охранника. «Вот она говорит, что на нее напал какой-то наркоман», — заявил Кочетов, тут же отмежевавшись от Инны. «Наркоман?» — недоверчиво переспросил парень. «Не может быть. Как он мог сюда попасть? Мимо меня никто не проходил». «Да», — перебила его Инна. «Что же, по-твоему, я сама на себя напала?» Она встала ближе к свету, чтобы охранник увидел ее растрепанные волосы, измятую одежду, ссадину на щеке. «Ну, не знаю. И на камерах я ничего не видел». «А камеру он вывел из строя». Инна заглянула в будочку и ткнула пальцем в темный квадрат на мониторе. «Видишь, вот эта камера не работает». «Ну ладно, пойдем посмотрим». Охранник включил переговорное устройство и проговорил в него с сомнением. «Коль, тут вроде бы ЧП. На девушку в гараже будто бы напали. Я пойду проверить». Выслушав ответ, неохотно выбрался из будочки и поплелся по коридору. «Вот здесь». Инна остановилась, немного не доходя до своего бокса. Кочетов испуганно попятился, охранник вздохнул и шагнул вперед, заглянул в бокс. «Нет здесь никого», — проговорил с явным облегчением. «Вы же сами видите». Инна прошла вперед, заглянула в бокс. Там действительно не было ни души, только провод, покачиваясь, время от времени задевал за мокрый пол и искрил. «Ну?» — прищурился охранник. «И где же ваш наркоман?» Инна мгновенно вскипела. «Пока ты свой зад поднимешь, человека и убить могут!» — закричала она. «Ты что, в мониторы вообще не смотришь?» «Как это не смотрю? Это моя работа!» — возмутился охранник. «Ну да, пока ты раскачивался, он 10 раз мог сбежать!» «Ну, не знаю!» — недоверчиво протянул охранник. «А может, он где-то здесь прячется?» Кочетов опасливо огляделся по сторонам, отступил к стене. Охранник поморщился. «Не знаю, не знаю. По-моему, никого здесь нет. Надо будет электриков вызвать, проводку починить». Он покачал головой, развернулся и побрел обратно, на свой пост. Кочетов пошел было за ним, но и накликнула его. «Глеб Сергеевич, не оставляйте меня одну. Подождите, пойдем вместе». До того они как-то быстро перешли на «ты», но теперь все вернулось на круги своя. Они коллеги и только, ни к чему слишком сближаться. Для работы лучше держаться официально. Тем не менее, Кочетов приосанился. Какому мужчине не хочется почувствовать себя героем и защитником? «Ладно, так пошли уже, опаздываем». «Подождите минутку». Инна обошла бокс, стараясь не приближаться к луже, внимательно приглядываясь к полу. «Что вы там ищете, Инна Михайловна?» Нетерпеливо осведомился Кочетов. Снова голос его, в котором прослушивались до этого слабые человеческие нотки, стал сухой, как русло прошлогоднего ручья. Инна и сама не знала, что она ищет. Просто у нее было какое-то смутное, неопределенное ощущение, будто что-то здесь должно быть, что-то важное. «Помаду потеряла», — ответила она Кочетову. «Ну, знаете», — возмутился он. «Между прочим, наш рабочий день давно начался, а мы тут торчим». «Хорошая помада. Я ее из Парижа привезла». «Ну ладно, ищите быстрее», — буркнул Кочетов, чувствуя, что Инну ни за что не увести. Инна еще раз внимательно оглядела цементный пол. Рядом с лужей она заметила отпечаток мужского ботинка, ребристый след елочкой, большой размер. Посредине следа — круглый отпечаток, что-то вроде печати под документом. Она наклонилась, достала телефон и сняла этот след. Так, на всякий случай. И тут увидела рядом со стеной какой-то клочок бумаги. Подняла его, расправила. Это был обрывок пожелтевшей от времени нотной бумаги, на которой был нарисован странный значок. 4 ноты, соединенные вертикальной чертой. Инна сложила этот обрывок и спрятала его в кошелек. «Ну что, нашли вы свою помаду?» — окликнул ее Кочетов. «Нашла». Инна пошла к нему, держа на виду тюбик помады, который предусмотрительно достала из сумочки. «Ну, тогда пошли уже. У меня переговоры важные скоро». «А у меня, к вашему сведению, встреча с заказчиком». Инна быстро пошла вперед. Глядя ей вслед, такой деловой, с прямой спиной, Кочетов покачал головой. И эта женщина совсем недавно была в его объятиях, приникала к нему и просила не оставлять одну. Да не может быть, ему просто показалось. Придумал он все, во сне привиделось. Не могло такого произойти. Ее задумчиво смотрела на колокольчик в руке. Какая интересная, какая необычная вещь. И как странно на нее действует. Ее легонько притронулась к колокольчику, и он ответил едва слышным ласковым звоном. Перед глазами встала лесная полянка, заросшая ландышами. И солнышко уже вылезло из-за тучки и расцветило хрустальные капли на цветах. которые падали на землю с тихим-тихим звоном. Динь-дон, динь-дон. И тут на столе ожило допотопное переговорное устройство, и раздраженный голос директрисы проговорил: «Светлова, зайдите ко мне». И я вскочила, едва не уронив стул. «Бежать! Скорее! Директриса не выносит, когда ее заставляют ждать». И вдруг остановилась. «Почему она так нервничает? Почему так боится директрису? Что-то может ей сделать? Да ровным счетом ничего». Она снова села, не торопясь сложила в картонную папку все, что вчера выписала в архиве, пригладила волосы. Достала из ящика стола зеркальце, взглянула в него, и только после этого встала и подошла к двери. Однако у самой двери она остановилась, вернулась к столу и убрала в нижний ящик сверток. Синий шелковый лоскут, завернутым в него китайским колокольчиком. Только после этого она отправилась в кабинет начальницы. Директриса по обыкновению сидела, с умным видом углубившись в какие-то бумаги. И я взглянула на нее своим новым взглядом и поняла, что та только делает вид, что занята, заставляет подчиненных ощутить их ничтожество. И что на самом деле ей совершенно неинтересно работать над темой диссертации, и сама диссертация неинтересна. Просто без докторской карьеры не сделаешь, а она хочет власти и денег, которых не заработаешь в их небольшом музее. Вот и рвется вперед за счет подчиненных, которых презирает. «Вы просили меня зайти, Дарья Романовна?» — проговорила ей спокойно. «Если вы заняты, я зайду позднее». «Что?» Директриса неохотно оторвалась от бумаг, подняла широкое удивленное лицо, как будто не ожидала увидеть ее в своем кабинете. «Что такое? Вы видите, Светлова, что я занята. Подождите, пока я освобожусь. Можете присесть». «Мне некогда». И я потянулась к двери. «У меня много своей работы, и за меня ее никто не сделает, в отличие от вас». «Что вы себе позволяете, Светлова?» Дарья Романовна отодвинула бумаги, утвердила на столе тяжелые локти, грозно нахмурилась. «Вы и так не больно-то торопились. Я вызвала вас 10 минут назад. Неужели вам понадобилось 10 минут, чтобы дойти до моего кабинета? И вообще, последнее время у вас плохо с трудовой дисциплиной. Во сколько вы сегодня пришли на работу? Вот во сколько. Вы думаете, что вам все можно? Вы считаете себя незаменимой? Так вот, хочу вам напомнить. Незаменимых у нас нет». «Вы так считаете? А, по-моему, каждый человек в каком-то смысле незаменим». «Что это за демагогия? Вообще, что вы сегодня себе позволяете? Вы хамите мне?» «Да нет». И я пожала плечами. «Я вовсе не хамлю, только высказываю свое мнение. Вот вы действительно постоянно хамите, не только мне, но и остальным сотрудникам. Не знаю, как им, а мне это надоело». «Да вы...» Дарья Романовна побагровела, ей явно не хватало воздуха. «Да вы... да кто вы такая? Вы ноль без палочки, вы пустое место. А я ученый, ученая, кандидат наук, автор научных работ. Вы понимаете, какая между нами разница?» «Понимаю». И сдержанно кивнула. «Я вам нужна. Собираю материалы для ваших статей, для вашей диссертации. А вы мне совершенно не нужны. Вы не делаете для меня ничего и никогда не делали. А насчет того, какой вы ученый, уж мне-то вы можете не рассказывать. Это ведь я подбирала вам материалы для вашей диссертации и для ваших так называемых научных работ». «Вы?» Директриса хлопала глазами, широко раскрывала рот, как выброшенная на берег рыба. «Вы?» И я решила прийти ей на помощь. «Вы хотите меня уволить? Да ради бога! Где вы найдете другую дуру, которая будет делать мою работу за такие гроши?» Дарья Романовна захлопнула рот и замолчала. И немного выждала и спросила. «Вас интересует, что я вчера нашла в архиве?» «Да, да, конечно». Дарья Романовна громко сглотнула и взглянула на нее с опаской, как будто впервые видела. «Ну, вот эта статья довольно интересная, а эти две вряд ли добавят что-то новое к вашим, научным работам». Уши директрисы стали багровыми, однако она промолчала и сама не понимала, для чего она ее дразнит. Просто захотелось отплатить за всех сотрудников, которых она доводила буквально до ручки. Вернувшись из кабинета директрисы, Ия задумалась. Сегодня она сама себя не узнавала. Она открыла в себе новые черты, новые качества. Что же с ней произошло? Что сделало ее новым человеком? Неужели все дело в пережитом утром стрессе? Неужели нападение этого странного грабителя послужило толчком к такому внутреннему перерождению? Или дело в другом? Вдруг Ия почувствовала непреодолимое желание снова увидеть тот бронзовый колокольчик, который нашла в сумке. Не только увидеть, прикоснуться к нему, услышать, как он звенит. Она выдвинула нижний ящик, хотела уже достать сверток, но в это время зазвонил ее мобильный телефон. Ия взглянула на экран. Звонил Арсений Николаевич. Обычно от его звонков сердце ее пропускало один удар, к лицу приливала кровь. Но сейчас Ия ничего такого не почувствовала. Она спокойно нажала на кнопку, спокойно поднесла трубку к уху и проговорила без дрожи в голосе. «Слушаю». «Это я», — прозвучал в трубке знакомый голос. Арсений Николаевич, должно быть, удивился ее сдержанной интонацией и решил, что и его не узнала. «Да, я поняла», — проговорила Ия спокойно. «У тебя сейчас кто-то есть?» — ревниво осведомился он. «Ты не можешь говорить?» «Отчего же, могу». «Ах так? Ну ладно, неважно. Я хотел спросить, ты уже сделала что-нибудь по моему проекту? Видишь ли, телевизионщики скорректировали сроки и требуют, чтобы синопсис был готов на этой неделе». Впервые за все время их знакомства я услышала у него такой голос. Вместо вальяжного баритона — высокий, срывающийся, суетливый. Очевидно, он кое-что понял по ее молчанию и забеспокоился. «Извините, Арсений Николаевич, я пока не приступала к вашему заданию. Все время занимает основная работа», — ровным голосом сказала я. «И должна добавить, что в ближайшее время не смогу вам помочь. Во всяком случае, об этой неделе не может быть речи. У меня очень много работы. Нет ни минуты свободной». «Что?» Арсений Николаевич растерялся. «Но мы же договорились». Тут он замолчал, сообразив, видимо, что никогда ни о чем он с Ией не договаривался. Работала она для него за просто так, за улыбку и пустые слова благодарности. Ия немного подождала и отключила телефон. Она смотрела на этот телефон в удивлении и растерянности. Что же с ней произошло? Как удивительно она изменилась со вчерашнего дня. Что же тому причиной? В это время в дверь ее кабинета тихонько поскреблись. Затем дверь приоткрылась, и в нее заглянула Вера Тихостроева. «Яичко, можно?» «Заходи». Ия снова задвинула ящик. Вера проскользнула в комнату, тихая и невзрачная, как мышка, присела на край свободного стула и заглянула в глаза Ии, склонив голову на бок. «Ты что, новую работу нашла?» — спросила, наконец, после долгой паузы. «Нет, с чего ты взяла?» «Тогда замуж выходишь?» «Да бог с тобой, откуда такие мысли?» «Просто иначе почему ты вдруг так расхрабрилась? Ты так разговаривала с Дарьей Романовной? Откуда ты знаешь?» «Да все только про это говорят. Ты ведь знаешь, у нас коллектив маленький, женский, в нем ничего не утаишь. Слушай, а может, ты что-то узнала?» «Это ты про что?» «Ну, например, что Дарью Романовну увольняют». В глазах Тихостроевой проступило мечтательное выражение. «Но если бы такое и случилось, я бы об этом узнала самой последней», — вздохнула Ия, занятая своими мыслями. Когда Лю Сюань пришел в себя, он не знал, много ли прошло времени. Он возлежал на мягком ложе посреди богато украшенного покоя, освещенного яркими светильниками. Рядом с ним сидела девушка удивительной красоты, которая держала его за руку. «Вы очнулись, господин?» — проговорила она голосом нежным и звонким, как горный ручей или хрустальный колокольчик. «Я не пережила бы, если бы с вами случилось что-то дурное». «Кто ты?» — воскликнул Лю Сюань, схватив ее за руку. «Я ваша покорная слуга», — отвечала красавица, скромно опустив глаза. «Человек ли ты? Или оборотень? Или бесплотный дух?» — спросил Лю Сюань, вспомнив, какую сцену наблюдал со второго этажа заброшенного дома. «Не все ли вам равно, господин?» — отвечала красавица со смехом. «Если я вам по сердцу, какая разница?» «Разница велика. Я видел тебя и твоих сестер. Вряд ли человеческие существа пришли бы ночью в этот заброшенный дом». «Вы правы, господин. Я и мои сестры лисы-оборотни. Мы встретились в этом доме, чтобы обсудить, как нам поступить с некими сокровищами, которые волею неба оказались в наших руках. Однако вы, господин, тоже пришли в этот дом и увидели нас. Такое не может быть случайным. Должно быть, это предначертано судьбой. А коли так, я и мои сестры почтительно просим вас принять наши сокровища и сберечь их до лучших времен. «Обещаю вам, что мы отблагодарим вас за помощь. Вам не придется жалеть?» Лю Сюань посмотрел на нее. «Красота редкостная. Разве можно в чем-то отказать такой девушке?» «Хорошо», — проговорил он. «Я исполню вашу просьбу». «Благодарю вас, господин. Об одном прошу. Никому не говорите про те вещи, которые возьмете у нас на сохранение, иначе может быть большая беда». С этими словами красавица положила рядом с Лю Сюанем лаковую шкатулку. «А теперь мне пора идти», — проговорила она. «Скоро наступит рассвет, а мне нельзя оставаться здесь при свете дня». «Постой, красавица, не уходи так быстро. Подари мне хотя бы один поцелуй». С этими словами Лю Сюань попытался привлечь девушку к себе, но она со смехом вырвалась из его рук. Молодой человек схватил ее за рукав, но тонкий шелк порвался. Красавица бросилась прочь и вдруг исчезла, как будто ее и не бывало. Только рыжая лиса мелькнула в темноте. В то же время свет вокруг померк. Лю Сюань вскочил и с удивлением увидел, что богатый покой превратился в полуразрушенное помещение. Мягкая ложа, на котором он только что возлежал, стала грязной соломенной циновкой. Он подумал было, что заснул в заброшенном доме, и все, что видел там, приснилось ему. Но тут увидел кусок золотистого шелка в руке, точно такого, из которого было шито платье красавицы. А еще на полу стояла лаковая шкатулка. Тем временем в саду защебетали птицы, и наступил рассвет. Лю Сюань поднял шкатулку, спрятал ее под одеждой и направился к воротам. За ними его уже встречали приятели. «Ну как, видел ты что-нибудь?» — спрашивали они. «Кое-что видел», — ответил Лю Сюань с важностью. «Не зря рассказывают об этом доме всякие чудеса». «А, по-моему, это все небылица», — возразил один из приятелей. «Ты просто проспал до рассвета. Если бы ты и впрямь что-то видел, то взял бы что-нибудь на память». «А я и взял», — отвечал Лю Сюань. Он хотел было показать приятелям лаковую шкатулку, которую поручила ему красавица. Но вспомнил, девушка взяла с него слово, что он сохранит это в тайне, иначе быть беде. «Да, я взял кое-что», — повторил он и показал лоскут шелка от платья красавицы. «Подумаешь, какой-то лоскуток», — рассмеялся один из его приятелей. «Нет, не скажи», — проговорил другой, разглядывая тряпицу. «Это не простой лоскуток. Такого тонкого и красивого шелка мне никогда не приходилось видеть. Это не человеческих рук дело. Должно быть, в этот дом и впрямь приходила нечистая сила». Лю Сюань вернулся домой и первым делом открыл лаковую шкатулку. В ней лежали 4 бронзовых колокольчика. Каждый из них был завернут в кусок тонкого шелка: красный, синий, зеленый и золотистый. Лю Сюань спрятал шкатулку с колокольчиками в надежное место. Не успел он это сделать, как в его дом постучали. Открыв дверь, Лю Сюань увидел на пороге незнакомца в дорожном платье. «Кто вы и что привело вас в мой дом?» — спросил юноша гостя. «Я прибыл из провинции Сычуань», — ответил тот. «Там живет ваш родственник, который просил навестить вас, выразить вам его почтение и передать от него скромный дар». С этими словами незнакомец вручил Лю Сюаню тяжелую шкатулку. «Я даже не знал, что у меня есть родственник в Сычуане», — ответил Лю Сюань. Он хотел пригласить гостя в дом, угостить его как положено, но того уже и след простыл. Открыв шкатулку, Лю Сюань увидел в ней деньги, больше 100 лян серебра. На эти деньги Лю Сюань построил себе новый дом, нанял слуг и купил книги, чтобы подготовиться к весенним экзаменам. Экзамены он сдал прекрасно и был назначен на хорошую должность, так что вскоре стал богатым и уважаемым человеком. Еще несколько раз приходил к нему посланец от далекого родственника и каждый раз приносил деньги. «Длинный, я тебе заплачу! Я тебе сразу за все заплачу!» Витька по прозвищу Хорёк шмыгнул носом и облизал пересохшие губы. «Длинный, худо мне, ломает! Ты мне и так должен!» Дилер щелчком выбросил сигарету в лужу, проследил, как она с тихим шипением погасла. «У меня не благотворительный фонд и не бесплатная столовая для бедных. Когда принесешь деньги, тогда будет разговор. Длинный, я же сдохну! А вот это твое личное дело, и никого, кроме тебя, оно не интересует. Все, проваливай, мне работать надо!» Хорёк сгорбился и побрел в сторону дома. Господи, как же ему было плохо! Его трясло, во рту пересохло, Перед глазами плыли разноцветные пятна, все тело болело, как будто его 2 часа крутили в барабане огромной стиральной машины. Ему срочно нужна была доза. Без дозы он долго не протянет. Без дозы он и правда сдохнет. Что делать? Длинный ничего не даст, пока не получит своих денег. Хорёк и так ему много должен. Искать другого дилера. Но в их районе все схвачено длинным, да и никакой дилер не даст ему в долг. Где взять денег? Дома ему ничего не светит. Илонка, сволочь, все ценное носит при себе. Да у нее и нет ничего. Все, что у нее было, Витька с папашей давно уже украли и продали. У папаши нет ни гроша. Старый алкаш пропивает все, что попадает ему в руки. Украсть? Не в том он сейчас состоянии, чтобы промышлять на улице. Руки трясутся, в глазах двоится. Витька поднял глаза. Вокруг тянулись мрачные угрожающие дома. Они смотрели на него пустыми глазами окон, скалили щербатые пасти дверей. Все хотят его смерти. Впереди показался бульвар. На скамейке дремал какой-то подвыпивший тип. Темная куртка, опущенный на самые глаза капюшон. Правый карман куртки топорщился. Там явно обрисовывались очертания бумажника. Легкая добыча. Такую добычу нельзя упустить. Здесь и ребенок справится. Витька подсел к незнакомцу, придвинулся поближе, воровато огляделся по сторонам. Никого вокруг не было, и он потянулся к незнакомцу, запустил руку в карман, схватил бумажник. И вдруг почувствовал на запястье железную бульдожью хватку. Незнакомец вовсе не спал. Он навалился на Витьку, сжал его руку, вывернул с хрустом. «Отпусти, сволочь!» Витька попытался вырваться, но руки у незнакомца были словно из железа, и белёсые глаза страшно глядели из-под капюшона. «Отпусти!» — повторил Витька, в глубине души понимая, что попал в лапы настоящего хищника. Куда более опасного, чем он сам или чем длинный. «Отпусти!» — повторил он без надежды. «Что тебе нужно? У меня ничего нет, я на мели». «Знаю, что на мели», — прошипел незнакомец. «Ломает». «Ну, ломает!» С ненавистью процедил хорёк. «А тебе-то что? Нравится смотреть, как человек мучается?» «Да мне это по барабану. Я, между прочим, не просто так спрашиваю. Я помочь тебе могу». «Помочь?» Хорёк криво усмехнулся. Он знал по собственному жизненному опыту, что человек — человеку волк, и ждать от кого-то помощи — пустая трата времени. «Да, помочь». Белёсые глаза моргнули. «С чего бы это? Ты что, в благотворительном фонде работаешь? В бесплатной столовой для бедных?» «Нет, я не работаю в благотворительном фонде». Незнакомец ответил на полном серьезе. «Но я заплачу тебе, если мы договоримся, и заплачу прилично». «Заплатишь?» В голове хорька завертелись самые жуткие мысли. Он вспомнил рассказы о людях, которых разобрали на органы и прочие ужастики. Впрочем, сегодня он готов был отдать хоть почку, хоть правую руку, лишь бы получить дозу. «Да кому нужна твоя почка?» — презрительно проговорил незнакомец. «Ты же весь насквозь прогнил». «Что он, мысли что ли читает?» — подумал хорёк с ленивым страхом. «Да чёрт с ним, пусть хоть читает, пусть хоть в печёнки влезет. Мне это по барабану». «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал», — продолжал человек в капюшоне. «Сделаешь, и я тебе заплачу. Хорошо заплачу. Хватит не на одну дозу». «Убить, что ли, кого-то?» «А что, за дозу можно и убить. Сейчас хорёк за дозу готов был на что угодно». «Нет, такую работу я бы тебе не доверил». Незнакомец, оценивающе оглядел хорька, неодобрительно покачал головой. «С такой работой я и без тебя справлюсь». «А что же тогда?» «Твоя сестра», — протянул человек в капюшоне. «Она кое-что у меня взяла». «Сестра?» Удивленно переспросил хорёк. Покосился на незнакомца. «Илонка, что ли?» «А у тебя что, есть другая?» «Слава богу, только одна. Да и то не родная, а сводная. Век бы ее не видать». «Тогда зачем спрашиваешь? И какая там она тебе сестра, мне без разницы». «А откуда ты знаешь Илонку?» «А тебе ли не все равно? Тебе нужны деньги? Или мы тут зря время теряем?» «Нужны, очень нужны». «Тогда слушай внимательно. Она, твоя сестра, взяла у меня одну вещь. Мне нужно эту вещь вернуть». «Что за вещь?» — деловито осведомился хорёк. «А вот это тебя не должно интересовать», — прошипел незнакомец с неожиданной злостью. «Тебя должно интересовать только одно. Как сделать работу и получить деньги?» Хорёк молча кивнул. Незнакомец прав. Какая ему разница? Лишь бы наскрести денег на дозу. «Ну и что я должен сделать? Дома она ничего не оставляет», — проговорил незнакомец рассудительно. «Точно. Дома Илонка давно не оставляет ничего ценного. Знает, что или он, или папаша, старый алкаш, обязательно это украдут и продадут. За бухло или дозу. Всё сколько-нибудь ценное она носит с собой. Да, у неё и ценного-то ничего нету. Откуда? Одежонка вон какая, денег немного. Телефон новый Витька ещё на той неделе у неё утащил и продал. Вот только интересно, откуда этот белоглазый хмырь всё это знает? Впрочем, не всё ли равно?» «Значит, моя вещь у неё в сумке», — продолжал незнакомец. «И тебе нужно подкараулить её и отобрать у неё сумку. Принесёшь мне сумку, и я тебе заплачу. Хорошо заплачу». «Всё это хорошо», — тоскливо подумал Хорёк. «Да только не так просто. Илонка, сволочь, умеет за себя постоять. Натренировалась. А сам я сейчас не в лучшей форме. Отобрать у неё сумку будет непросто. Очень непросто». И опять этот белоглазый прочитал его мысли. Впрочем, на этот раз это было несложно. «Одному тебе с ней не справиться», — проговорил он, пренебрежительно оглядев Харька. «У тебя друзья есть? Ну, не друзья, а так, приятели, которых можно подписать на это дело». Хорёк молчал, лихорадочно соображая. «Можно, конечно, позвать Костыля и Толстого Лёху. Втроём бы они справились. Но ведь с ними придётся делиться». «Ничего, я заплачу. Хватит всем троим». «Но вот как он это делает? А не всё ли равно? Главное — заработать на дозу». «Договорились», — прохрипел Хорёк. «Где мне тебя найти, когда дело будет сделано?» «Не парься, я сам тебя найду». «Ладно». Хорёк замялся. «Вот только ещё. Мне бы хоть немного денег сейчас, а тут так ломает». «Никаких денег вперёд», — отрезал белоглазый. «Ну вот, прими это, тебе полегчает». Он протянул Харьку розоватую таблетку. Харёк жадно проглотил её, прикрыл глаза, ожидая прихода, ожидая, что его накроет с головой розовая волна. Но ничего такого не произошло, никакой волны. Правда, ломать стало меньше, и цветные пятна перед глазами померкли. «Ладно». «Нужно найти парней и сделать дело. А там уж будут деньги, будет доза. Всё будет как надо».